сложенные вместе, эти истории также не разъяснили мне загадки. Показалось, что я зря припомнил всю эту детскую чушь. Показалось, что все, что я вспомнил о своей жизни, я вспомнил напрасно. Все эти сильные впечатления, должно быть, не являлись причиной несчастья. Но, может быть, они были следствием, а не причиной. Может быть, несчастное происшествие случилось до 2 лет? Неуверенно подумал я. В самом деле, ведь первая встреча с вещами, первое знакомство с окружающим миром состоялось не в 3 и не в 4 года, а раньше, на рассвете жизни, перед восходом солнца. Должно быть, это была необычайная встреча, необычайное знакомство. Маленькое животное, не умеющее говорить, не умеющее думать, встретилось с жизнью. Именно тогда, а не позже, и могло произойти несчастное происшествие. Но как же мне его найти? Как мне проникнуть в этот мир, лишенный разума, лишенный логики, в этот мир, о котором я решительно ничего не помню? До 2 лет. И виделось, как в тяжком сне, все бледным, темным, тусклым мне. Первое. Напрягая память, я стал думать о начале моей жизни. Однако никаких сцен мне не удалось вызвать из забвения, никаких далеких очертаний я не смог уловить. Даль сливалась в одну сплошную, однообразную тень. Серый плотный туман окутывал первые 2 года моей жизни. Он стоял передо мной, как дымовая завеса, и не позволял моему взору проникнуть в далекую, таинственную жизнь маленького существа. Я не понимал, как мне разорвать этот туман, чтобы увидеть драму, которая разыгралась на рассвете моей жизни перед восходом солнца. Что драма разыгралась именно тогда, я уже не имел сомнений. В поисках того, что не было, я бы не испытал такого безотчетного страха, который я стал испытывать, стараясь проникнуть туда, куда не разрешалось проходить людям, перешагнувшим младенческий возраст. Второе. Я старался представить себя годовалым младенцем, с соской во рту, с побрякушкой в руках, задранными кверху ножками. Но эти сцены, искусственно нарисованные в моем мозгу, не расшевелили моей памяти. И только однажды, после напряженного раздумья, в моем разгоряченном уме мелькнули какие-то забытые видения. Вот складки какого-то одеяла, какая-то рука из стены, высокая колеблющаяся тень. Еще тень, какая-то белая пелена, и снова длинная колеблющаяся тень. Но это были хаотические видения, они напоминали сны, они были почти нереальны. Сквозь них я хотел увидеть хотя бы тень моей матери, ее образ, ее фигуру, склоненную над моей кроваткой. Нет, мне не удалось этого сделать. Очертания сливались, тени исчезали, и за ними снова была пустота, тьма, ничто. Как сказал поэт, все в мутную слилось и тень. То не было ни ночь, ни день, то была тьма без темноты. То было бездна пустоты, без протяжения и границ, то были образы без лиц, то страшный мир какой-то был, без неба, света и светил. Это был мир хаоса. Он исчезал от первого прикосновения моего разума, и мне не удалось проникнуть в этот мир. Нет сомнения, это был иной мир, иная планета с иными, необыкновенными законами, которые не контролируются разумом. Третье. «Как же, однако, живет маленькое существо в этом хаосе?» – подумал я. «Чем оно защищается от опасности, не имея разума, логики? Или защиты нет, а все предоставлено случаю, заботам родителей? Но ведь даже имея родителей, небезопасно жить в этом мире колеблющихся теней». Тогда я раскрыл учебники и труды физиологов, желая посмотреть, что говорит наука об этом смутном периоде человеческой жизни. Я увидел, что в книгах записаны поразительные законы. Их вывели ученые, наблюдая над животными. Это были необыкновенно строгие и точные законы. по-своему оберегающее маленькое существо. Неважно, что нет разума и нет логики. Их заменяет особая реакция организма – рефлекс, то есть своеобразный ответ организма на любое раздражение, которое ребенок получил извне.